Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями. Щевинскому принесли в это время кофе. «Не хотите ли рюмочку коньяку?» — предложил он штабс-капитану. Рыбников опять слегка похлопал его по колену. «Нет, спасибо, голубчик, я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселье Руси есть пити». «Что, неправда?» — воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом. «Притворяется», — подумал Щевинский. Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана. «Может быть, пиво? Красного вина?» «Нет, покорно благодарю. Итак, пьян гран-мерси». «Зельтерской воды?» Штабс-капитан оживился. «Ах, да-да, вот именно. Именно зельтерской, стаканчик не откажусь». Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда. «Притворяется», — опять подумал Щевинский. «Что за диковинный человек? Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян». «Жара, черт-то я побери», — сказал Рыбников хрипло. «Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься». «Нет, ничего, мы привыкли», — пробурчал Ряшкин. «А что, нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны?» — спросил Рыбников. «Эх, господа!» — воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. «Сколько бы я мог вам дать интересного материала о войне? Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишите. Вы только пишите. Так и заглавьте. Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны. Нет, вы не думайте, я без денег. Я за даром, за даром. Как вы думаете, господа писатели?» «Что ж это можно?» — вяло отозвался Матаня. «Как-нибудь устроим вам интервьюшку. Послушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте?» «Нет ничего, разве что есть. Рассказывать что-то невозможное». Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. «Эй, патологический случай, расскажи Щевинскому». «Патологический случай?» Человек с черной трагической бородой и сжеванным лицом сказал в нос. «Я не могу, Владимир Иванович, ручаться, но источник как будто достоверный. В штабе ходит темный слух, что большая часть нашей эскадры сдалась без боя, что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг, чуть ли не 20 судов». «Это действительно ужасно», — тихо произнес Щевинский. «Может быть, еще не правда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды». Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета славы Петрограда, чем до министерских кабинетов.